Когда ты у меня был, был, был лишний козырь в рукаве, не будь как я люби себя. Был, был, был лишний козырь в рукаве, не будь как я. Я с тобой, здесь не каждый сможет стать собой. Реки одинаковых людей здесь нам не место. Не торопись, ведь время стоит. Выброси часы и не смотри вниз. Реки пустых надежд здесь нам не место. Лишний козырь в рукаве, не будь как я, люби себя. Когда ты у меня был, лишний козырь в рукаве, не будь как я, люби себя. Козырь в рукаве, не будь как я люби себя. Когда ты у меня был, лишний козырь в рукаве.